Видимо, эта подземная камера в фундаменте храма Хатор в Дендере была мини-электростанцией. И здесь изобразили тайную науку об электричестве, которая передавалась только посвященным. На стенах и потолках храмов и пирамид Египта нет следов копоти от факелов, они освещались электричеством. Эту мысль подтвердили Махатмы и Благовацкая. Головные уборы фараонов были тоже накопителями электрической или электромагнитной энергии. На передней части их высоких шляп было изображение кобры, символа опасности и силы. Может быть, она поражала электротоком врагов и не желавших подчиниться воле фараона подданных? Майерс считает, что шляпа Валдарка, которую фараоны Египта приняли от инопланетных представителей Нибиру и Марса, сама по себе концентрировала духовную энергию. Но, вероятно, эти шляпы были снабжены еще и электрическими батареями. Недавно в долине царей ученые нашли в 1,5 километрах от пирамиды Тутанхамона золотой диск или монету, на которой изображено лицо, очень похожее на марсианского сфинкса Кедонии, сфотографированного американским космическим аппаратом «Викинг-1» в 1976 году. Озадачила археологов и выбитая на диске надпись. Буквы совершенно не похожи на египетские иероглифы. Копии этой надписи разосланы авторитетным специалистам разных стран, но ответ пока не найден. «Возьмите в руки цилиндры фараона», – рассказывает инженер Гуртовой. Существует изображение фараона с какими-то продолговатыми предметами в руках. Оказалось, что это металлические цилиндры. Два цилиндра – цинковый, лунный, и медный, солнечный – использовались фараонами и высшими жрецами для связи с богами и регулировки потоков нервной энергии. Полые внутри они заполнялись смесью определенных веществ, приготовленных по особому рецепту. Лунный цилиндр полагалось держать в левой руке, солнечный – в правой. Проведенные с цилиндрами эксперименты показали, что они действительно каким-то образом воздействуют на нездоровые органы человеческого организма. Причем в процесс вовлекается вся вегетативная нервная система. И происходит энергетическая активация тканей и в конечностях, и во всем теле. Как следствие, облегчается головная боль и стремится к норме кровяное давление. Также замечено, что взятые в руки цилиндры выравнивают патологическую термоасимметрию. Все это свидетельствует об их лечебном действии. Но вот каким образом это действие происходит, оставалось загадкой. Полагается, что тайны цилиндров фараона относятся к эзотерическим знаниям, а посему, видимо, теряется в мистериях египетских посвященных. Однако, если бы даже и отыскались какие-то источники, относящиеся к этой тайне, все едино, больше, чем знаем мы, не узнали бы дальше. Не думаю, что египтянам, даже посвященным, была известна подлинная физическая сущность действия цилиндров. Древние свое понимание действительно облекли в форму своего представления о мироздании, которое далеко не адекватно нашему. Примером может служить древнекитайское философское учение о началах мироздания. Согласно ему, существует единая изначальная среда тайцзи. Она порождает две противоположные по своим свойствам субстанции, взаимодействующие по принципу полярных сил активное мужское начало – ян и пассивное женское – инь. В результате их взаимодействия и борьбы возникли пять первостихий – усин – вода, огонь, дерево, металл и земля, из которых и создалось все природное многообразие – 10 тысяч вещей. Вань-У. Намного ли возросли наши знания в результате знакомства с этим откровением древних? А между тем, несмотря на то, что откровение базируется на примитивно-материалистических воззрениях, возникших на почве культа природы, скрытый в них смысл значительно ближе к истине, нежели наши философские попытки объяснить этот процесс. Основания для подобного утверждения есть. Однако вернемся к нашим баранам, отбросив мистические одежды, в которые облачили предмет нашего разговора все посвященные, древние и нынешние, и представив его в виде обнаженного факта, попытаемся подойти к нему с позиции научных, оперируя только тем, что уже подлинно известно. Такой прибор, как гальванический элемент, нам давно знаком. Устроен он весьма просто. Это два тока проводника, разделенных средой, обладающей свойствами электролита. Токопроводниками могут быть любые металлы, дающие контактную разность потенциалов. Однако практически для получения больших токов используются электрически активные металлы, такие, например, как цинк и медь в паре с угольным электродом. Увеличение мощности таких элементов происходит за счет ионного обмена, при котором активный электрод разрушается. Для источника же просто напряжение, от которого не требуется получение больших токов, может быть использован так называемый сухой электролит, то есть не допускающий ионного обмена и разрушения электрода. Вот таким электрическим элементом и являются цилиндры фараона в руках человека. Убедиться в наличии напряжения между цилиндрами, в данном случае полюсами импровизированного электрического элемента, где медный электрод положительный, а цинковый отрицательный, не представляет труда. Достаточно подключить к этим электродам чувствительный электроизмерительный прибор. Кожа и тело человека проводят электрический ток, но при этом ионный обмен между металлом и электролитом не происходит. В человеческом теле таким образом между металлическими цилиндрами в его ладонях возникает электрическое поле. Внутреннее поле импровизированного источника тока, оно-то и способствует лечебному действию, причем лечению подвергается весь организм в целом. Электрическое поле, как известно, само по себе лечебного действия на организм не производит. Так что же тогда и каким образом оздоравливает организм? Оказывается, кровь. В электротехнике существуют такие понятия, как цепь замкнута и цепь разомкнута. Первое, когда в цепи протекает ток, и его носители совершают работу. Второе, когда видимая работа током не производится ввиду его отсутствия. И все же, если между концами разомкнутой цепи разность потенциалов существует, то есть источник создает электродвижущую силу, ЗДС, ток и в этом случае в цепи будет. Величина его весьма незначительна и определяется величиной проводимости диэлектрика, разделяющего концы разомкнутой цепи. Именуется он током смещения. Когда металлические цилиндры находятся в руках человека, кровь, попадая в электрическое поле импровизированного источника тока, в процессе циркуляции электризуется. Однако не методом наведения зарядов, а путем заряда молекул крови за счет носителей токосмещения, что позволяет им оставаться заряженными и после выхода из электрического поля. В результате электризации крови происходит ее активация. Активизированная кровь способствует улучшению обменных процессов в организме. А главное, что очень важно, ее поток через капилляры увеличивается. Анализируя работу системы кровообращения, замечаем, что в ней не один, а два насоса. Первый – сердце, отсасывающее кровь из венозного канала, прогоняющее ее через очистительные и обогатительные органы, и нагнетающее чистую и обогащенную кислородом кровь в канал артериальный. Свидетельством тому – жесткость вен и эластичность артерий. Первое предотвращает сужение вен и слипание их стенок при высасывании из них крови. Благодаря второму уменьшается нагрузка на сердце в процессе нагнетания. Вторым насосом в системе кровообращения являются капилляры, перекачивающие кровь из артериального резервуара в венозный. Здесь природа использует явление осмоса. Об удивительном явлении осмоса до последнего времени было известно только то, что наблюдалось. Смачивающая жидкость в тонких трубках, диаметр которых соизмерим с ее частицами, поднимается от основного ее уровня на значительную высоту. Сегодня, благодаря открытому Тимофеем Гуртовым закону корпускулярной дифракции электронов и следующему из него закону потенциальной градации материи, механизм осмоса раскрыт. В капиллярах действительно возникает сила, проталкивающая через них частицы смачивающей жидкости. В случае же с кровью эта сила тем более, чем больше кровь активирована. Возросший через капилляры поток активированной крови и дает тот лечебный эффект, который наблюдается при использовании цилиндров фараона. Электроды должны быть круглыми, чтобы обеспечить хороший контакт их поверхности с кожей ладони. Диаметр удобный для обхвата. Египтяне использовали полые цилиндры, помещая в них лекарственные вещества. Подобный метод введения лекарства в организм больного известен и находит применение в лечебной практике под названием метод Фоля. Однако увлекаться оздоровлением с помощью цилиндров, если в этом нет большой нужды, не следует. Природа так устроена, что за все нужно платить. Кровь – физиологическая жидкость, насыщенная солями. Ее электризация стимулирует процесс отложения солей, особенно в позвоночнике. Избавиться от этой неприятной оборотной стороны целительного действия цилиндров возможно, но нужны серьезные исследования.